длинные мелко порезанную, с изюмом, соленые помидоры и грибы. Вы что любите выпить? Покрепче или винца? Как вы желаете. Тогда вот этой помаленьку. Он достал граненый графин со светлой жидкостью, налил в стопки. Мы выпили. Водка не водка, и спиртом не назовешь. Крепкая. И пахнет приятно, и чуть сладимая. Что это? Спросил я. «Кальвадос», — сказал он, довольно ухмыляясь. «По-нашему, сказать, яблочная водка. В книжке прочел про это, вот сообразил». «А вдруг аппарат у вас заметит? Не боитесь?» «Мой аппарат — вот кастрюля с тарелкой, да еще конфорка от самовара». После выпивки он оживился, поглядывал веселее. «А что, поди, директор жаловался на меня, от рук, мол, отбился». Так приблизительно. Говорит, что вы отказались сено возить. А я свою долю перевез. Когда? Летом на тележках. Мы звеном работаем, вчетвером. За нами и луга закреплены. Скосили, согребли. Езжайте, мол, пары парить. Ребята, говорю своим, пристегивай телеги. Ну, пристегнули. Весь свой пай навели, да на скотные дворы отвезли попутно, за два рейса. А зимой гонять трактора отказался. Дураков, говорю, нет. А почему же другие так не сделали? Другие? А кто эти другие? Работают скопом, кого куда пошлют. Они и тележки поломали да порастеряли. А кто заботится, кому надо? Директора вы знаете, он заботится только о собственной персоне, как бы его не обидели. Заведующий ремонтными мастерскими, есть такой пост. А человек на посту как чурка на мосту. Полдня ногой не зацепит, не споткнется. Вот о ком надо писать. Хотите, расскажу? Мы выпили еще по стопочке. У нас эти журналисты бегают по людям, передовиков ищут. Подойдет к тебе, расскажи, как жнешь, как пашешь. Метод ему открой. Так, приблизительно. А он передаст. Кому, зачем? Да разве по газете мастерству научишься? Ты вон гляди, одни пашут, а другие руками машут. Вот о чем писать надо. Так вот, есть у нас Сенька Горюнов, заведующий мастерскими. Когда-то мы вместе с ним начинали в МТСе. Еще на комбайнах С-6 работали. Заснет, бывало, возле комбайна. Подгоняй трактор, цепляй комбайн, гони куда хочешь, не проснется. Каждый день либо пьяный, либо с похмелья. А объяви любую компанию, он тут как тут передом лезет. Хоть на четвереньках, но впереди. На трибуну не пустят, с места кричит. Мы, говорит, за все отвечаем, потому как на переднем крае стоим. Всем он в зубах навяз, навяз, как горькая редька. А тут из совхоза память Ильича просит. Дайте заведующего в мастерские, поактивнее кого. Ну, кто даст хорошего работника? Возьми, Боже, что нам не гоже. Вот и дали Сеньку на память. Смеялись еще. А он и там не пропал. Смотрю, через 10 лет к нам в совхоз переводят, заведующим. И пошел шуровать. Тут компания развернулась, металлолом сдавали. Так он все дворы очистил. Ему благодарность вынесли в приказе. И только потом узнали, что он под шумок с ломом отправил исправную коробку передач, дизельный двигатель, бетономешалку и риджерный снегопах, единственный в совхозе. И других же обвинил. Не на месте лежали, говорит, бесхозяйственность. Поглядишь на него, рожа не мыта, не чесана, глаза блестят, как надраенные медные пуговицы. И такая собачья готовность ко всему, что скажи ему «полай», забрешет. И все ему с рук сходит. Напьется где? Приползет ночью до гаража, заведет любую автомашину и домой угонит.